Весть о моем возвращении в Теночтитлан наверняка опередила меня на несколько дней. И Мотокусоме, надо думать, не терпелось узнать, какие новости или каких гостей я везу, но он оставался самим собой, все тем же старым Мотокусомой. Вместо того, чтобы немедленно предстать перед его очами, мне пришлось остановиться в коридоре перед тронным залом и сменить наряд воина-орла на лохмотье просителя и совершить унизительный ритуал троекратного целования земли, добираясь через зал к тому месту, где он восседал между двумя гонгами, золотым и серебряным. Правитель принял меня холодно и без спешки, хотя явно был настроен первым, если вообще не единственным, ибо остальные члены его совета отсутствовали, узнать новости. Но, по крайней мере, он избавил меня от необходимости ограничиваться только ответами на прямые вопросы. Это дало мне возможность подробно рассказать ему все, что услышали от меня вы, а также многое другое. Я изложил правителю все, что узнал от двух ваших соотечественников. Насколько я могу судить, владыка Глашатый, лет 20 тому назад первые плавающие дома, именуемые кораблями, отправились из далекой земли Испании, чтобы исследовать простирающийся к западу от нее океан. Они не добрались до нашего побережья, поскольку, видимо, между Испанией и нами лежит великое множество островов, больших и малых. До прибытия белых на тех островах уже жили люди, судя по описанию, похожи на наших северных чичимеков. Некоторые из островитян сражались, пытаясь изгнать белых пришельцев, другие сразу смиренно им покорились. Но теперь все они стали подданными этих испанцев и их короля. Все последние 20 лет белые люди захватывали земли, основывали поселения на островах, присваивали тамошние богатства и вели торговлю между островами и своей родиной Испанией. Лишь несколько их кораблей, двигаясь от одного острова к другому, совершая плавание наугад или будучи случайно отнесенными ветром, могли оказаться возле ближайшего к нам побережья. Можно, конечно, надеяться, что белые люди будут заняты освоением островов еще много лет, но я, с позволения владыки Глашатая, в этом сомневаюсь. Даже самый большой остров — это всего лишь остров, а, следовательно, и богатство для грабежа, и земли для заселения наличествует там в ограниченном количестве. А вот пытливость и жадность этих испанцев, похоже, безграничны. Они постоянно отправляют с островов корабли на поиски все новых земель и новых возможностей, и рано или поздно эти поиски неизбежно приведут их к нам. Вторжение, как и предостерегал чтимый глашатый Несао-Альпили, неизбежно, и к нему лучше бы подготовиться. «Подготовиться!» — хмыкнул Мотокусома, явно уязвленный воспоминанием о том, как Несао-Альпили подкрепил свое пророчество, одержав победу в состязании по тлачтли. «Этот старый глупец готовится, сидя и сложа руки, он даже не помогает мне вести войну с непокорной тлашкалой». Я не стал напоминать ему о том, что, по мнению Несао-Альпили, всем нашим народам следовало оставить старые раздоры и объединиться, чтобы отразить грядущее нашествие. «Ты опасаешься вторжения», — продолжил Мотокусома. «Но ты также сказал, что эти два чужеземца явились без оружия и совершенно беззащитными. Это подразумевает необычно мирное вторжение, если такое вообще имело место». На что и возразил: «Они не сказали, много ли оружия ушло на дно вместе с тем затонувшим кораблем. А может быть, оно им вовсе и не нужно. Во всяком случае, в нашем понимании, если испанцы могут наслать смертоносную болезнь, которой не подвержены сами». «Да, это действительно грозное оружие», — согласился Мотокусома. «Я бы сказал, достойные богов. Но ты ведь настаиваешь на том, что они не боги?» Он задумчиво осмотрел шкатулку, ее содержимое. «Эти люди носят с собой богом данную пищу». Он потрогал пальцами некоторые из голубых бусинок. «Они носят с собой сделанные из таинственного камня осязаемые молитвы. И тем не менее ты настаиваешь на том, что они не боги?» «Настаиваю, мой господин. Они напиваются, как люди, совокупляются с женщинами, как обычные мужчины. Ай-я!» Торжествующе прервал он меня. «Как раз по этим причинам бог Кецалькоатл и покинул наши края. Согласно всем легендам, он как-то под воздействием дурмана совершил греховное соитие, после чего, устыдившись, отрекся от трона тольтеков». «Согласно тем же легендам», — сухо заметил я, «во времена Кецалькоатля наши земли благоухали цветами, и каждый ветерок нес свежие ароматы. Запахи же, не сходившие от тех двоих, заставили бы задохнуться и самого бога ветра. Мой господин, испанцы всего лишь люди, и они отличаются от нас только белой кожей да обилием волос, но еще и ростом они несколько выше».